Глава 20. Эль-Ямель. Не прошло и пары минут после расставания с Мелом, как на маг Экара Арины позвонил Гвирел и сообщил, что немного задержится. Девушка не расстроилась, наоборот, посмотрев на себя в маленькое зеркальце в косметичке, решила, что это опоздание весьма кстати. Припухшие губы после поцелуев, блестящие глаза, лихорадочный румянец на щеках, растрепанные волосы. В общем, ей бы не помешало привести себя в порядок. Туалет находится недалеко. Она успеет до прихода Гвирела умыться холодной водой, расчесаться и обновить едва заметный макияж. Запах в туалетной комнате ее сразу насторожил. Тут пахло алкоголем. Крепким и, кажется, дорогим. Возле одной кабинки стояли и лежали пустые бутылки. Арина насчитала 7 штук разнокалиберных тар. Выглядело это так, словно здесь целенаправленно напивались. Вдруг в одной из кабинок кто-то тихо всхлипнул. Арина оглядела бутылки, а потом перевела взгляд на кабинку, из которой раздался звук. Если все это выпил один человек, то ему, точнее ей, туалет-то женский, должно быть нехорошо. Даже если не во всех бутылках был алкоголь, количество выпитого могло слона свалить. Возможно, здесь погуляла целая компания, но тогда страдалицу, кем бы она ни была, скорее всего, доставили бы домой или как-то еще поддержали, но здесь никого нет. Неужели все это выпил один человек? Дверь кабинки оказалась не заперта. Она без скрипа отворилась, как только Арина потянула за ручку. На местном унитазе, полностью одетая, сидела Эль-Ямель. Хотя слово «сидела» тут вряд ли подходило. Девушка частично лежала на бочке, опираясь головой на выступ стены. Выглядела эльфийка не очень. Взлохмаченные волосы, испачканный бледно-розовой помадой подбородок, закрытые глаза и нездоровая сероватая кожа на лице. Ей явно требовалась помощь. «Твою ж мать!» — обреченно выдохнула Арина. Хотя Элье ей не очень нравилась, оставить ее тут в таком виде она не могла. Только к кому обратиться за помощью? Хотя сначала эльфийку надо было вытащить из женского туалета и отбуксировать туда, где ей могли бы помочь. «Вставай!» Арина попыталась поставить пьянчушку на ноги. «Зачем?» Пьяно растягивая гласное, поинтересовалась Эль-Ямель. Перегар ударил в нос. Неужели она одна опустошила все бутылки? «Тебе нужна помощь. Мы выйдем из туалета, а потом пригласим врача. Все будет хорошо. Он тебя подлечит, тебе станет лучше». Спокойным, доверительным тоном увещевала Арина. Эльфийка послушно встала на ноги и, не открывая глаз и опираясь на свою невольную спасительницу, побрела к выходу. «Зачем лучше?» Еле разборчиво произнесла она. «Не надо лучше». «Почему не надо? Тебе ведь нехорошо!» Арина попыталась вести девушку дальше, но Элья встала как вкопанная, и, несмотря на худощавое телосложение эльфийки, подвинуть ее не удалось. «Мне хорошо!» заявила Элья, покачнулась и, наконец, открыла глаза. Мутным взглядом уставилась на Арину и после паузы выдала тихо и почти трезво. «А, это ты пришла позлорадствовать, да? Ну, злорадствуй, я приму поражение с достоинством». Элья попыталась оттолкнуть поддерживающие ее руки, но Арина не позволила. Тогда эльфийка попыталась вырваться, но ее координация явно оставляла желать лучшего, поэтому ничего не получилось. «Ты же упадешь, стой спокойно. Зачем только так надралась? Ты же можешь умереть от отравления». «А может, я хочу умереть, понимаешь? Ты не понимаешь. Ты ведь не знаешь, как давно я люблю Мела. Как давно пытаюсь понравиться ему, подстраиваюсь под него. Я столько всего сделала. Ты же просто появилась, и все. Он сразу стал твоим, конечно. ты ведь его пара!» «Что?» — переспросила Арина. Она незаметно подталкивала эльфийку к выходу. Если бы она была бы парой Мэла, то он, конечно, об этом сказал бы. «Удивлена, что я знаю, да? Эндион запретил рассказывать, но я догадливая. Знаешь, что я сделала? Нет? Откуда тебе знать? Я пришла к Астигору, он того. Ты ему понравилась очень. У меня был хороший план. Я люблю Мэла, а Астигор любит тебя. Нам надо объединиться, чтобы разделить вас. Все правильно. Была одна пара и два несчастливых эльфа, а будет две счастливые пары». «На чужом несчастье счастья не получится», — буркнула Арина. Она уже почти дотолкала эльфийку до двери туалета. «Да?» — Эль ей икнула. «Астигор тоже что-то такое сказал, и он отказался мне помогать. Заявил, что у меня ничего не получится, потому что Мэл встретил пару, и если я что-то сделаю против, он пожалуется. Меня накажут за попытку разлучить пару. Понимаешь, я ничего не могу». «Понимаю», — пропыхтела Арина, одновременно открывая дверь и стараясь вытолкнуть туда невменяемую эльфийку, которая всхлипнула и залилась слезами. «Я всегда вела себя хорошо, всегда поддерживала его, даже когда он был неправ». Тихо и как-то обреченно рыдая, выдавила она. «Я выбрала ту же профессию, что и он. Говорила с ним только о том, что ему интересно. И тут откуда-то из самого убогого мира появилась ты. И все кончено. Он выбирает тебя, потому что ты пара. Почему так? Почему мир так несправедлив?» Развернулась к ней Эльямель. «Может быть, потому, что не нужно было подстраиваться под Мэла?» — ответила Арина. «Возможно, нужно было просто быть собой? Не соглашаться с ним, а спорить, доказывать свою точку зрения. Не быть спокойной и сдержанной, а наоборот, отпустить себя, делать так, как захочется тебе». Эльфийка замолкла и перестала сопротивляться. Медленно девушки добрели до комнаты занятий. По пути им никто не встретился. Сначала Арина хотела довести Эльямель только до выхода из туалета, но теперь увидела, что несколько ошиблась в состоянии эльфийки. Она вполне разумно говорила, да и шагала в нужную сторону, если ее направить. Похоже, ей надо просто проспаться. Конечно, хорошо было бы, если бы Элью осмотрел врач, но лучше, если это будет не в коридоре у всех на виду. Арина вдруг поймала себя на мысли, что ей жалко голубоглазую эльфийку. Она явно не притворялась и сказала все, что у нее на душе. Гверилл пришел сразу после того, как Арина сгрузила Элью на мягкий пол в специальной зоне комнаты, где они с учителем обычно занимались медитацией. Положив руку под голову, эльфийка сразу же отключилась. «Это что?» — вместо приветствия спросил наставник, удивленно разглядывая бледную, всклокоченную Элью. «Надеюсь, ты ее не убила?» «Нет!» Возмущенно вскинулась Арина, сдувая выбившуюся из косы прядь. «К ее состоянию я не имею ни малейшего отношения. Она сама надралась в дрова и сделала это не дома, не у кого-то в гостях, а на работе». «И зачем ты сюда ее притащила? Добить?» Серьезным тоном поинтересовался Гвир. «Я бы, конечно, помог спрятать тело, если бы ты сообщила заранее». «Ты издеваешься?» «Нет. Просто пытаюсь понять. Эльямель тебя ненавидит. Она давно пытается соблазнить Мэла, чего только не выдумывала. Лучше бы работала с такой же настойчивостью и изобретательностью», — проворчал эльф. «Думает, что из-за ее положения в обществе любой ей в ноги должен падать. Я готов спорить на свою татуировку, что она снова что-то пыталась провернуть, чтобы окольцевать Мэла». «Да, я знаю. Она хотела нас поссорить. Даже к Астигору обращалась. Ну, к охраннику, чтобы тот ей помог». «Вот как!» — понимающе покивал Гвирл. «А теперь сама подумай, какой я должен сделать вывод, увидев в комнате полутруп младшей дочери Делиаси и взмыленную ученицу, которую явно тащила это тело». «Тело бы я не дотащила», — буркнула Арина, приглаживая взъерошенные волосы. «Она сама шла, только опиралась на меня». «Это частности. Я жду ответа». «Она в туалете напилась и выглядела так, словно вот-вот отдаст Богу душу. Ты бы видел, сколько там пустых бутылок. Вот я и решила, что надо вывести ее из туалета и вызвать врача. Гвир, я просто не могла поступить по-другому. Кто бы она ни была, как бы ко мне ни относилась, но я не могла пройти мимо, словно ничего не случилось». «Хорошо. Представим, ты сразу не сообразила, что ей не так плохо, как могло показаться. Почему не оставила ее там или в коридоре?» «Как я ее могла оставить? Кто-то обязательно увидел бы ее в таком состоянии, а потом могли быть проблемы на работе». «Тебе какое дело до этого?» «Мне стало ее жалко», — еле слышно созналась Арина. «Что? Жалко?» Гвирл взглянул на нее с изумлением и возмущением. «Ты, наверное, плохо это представляешь, но у Эльямель есть все. Вообще все, что только можно представить. Шикарное жилье, любые украшения, дорогая одежда, маготехнические игрушки, слуги, которые выполняют все ее капризы, уникальные магические зверушки, массажисты-любовники, дарящие незабываемое наслаждение в постели. По крайней мере, так они пишут в рекламных листовках. Да-да, не надо на меня так удивленно глядеть. Ты же не думала, что Элия хранит девственность ради возлюбленного? Для золотых деток вроде нее любовь и секс по отдельности. Ее желание непременно заполучить Малериана, не считаясь его мнением, лишь проявление инфантильности и эгоцентризма. Так что жалеть Эльямель – глупость. У других, конечно, были бы проблемы с начальством, но не у нее. Ведь дедушка обо всем позаботится. У нас тут тоже социальное неравенство. Есть те, кому закон не писан». Гверил развел руками в стороны, словно показывая свое бессилие. «Да, думаю, это везде так. Но Элья...» Арина замялась. «Понимаешь, у нее вроде бы все есть, но на самом деле я уверена, что она очень одинока. И потому мне ее жалко». «Она одинока? Да брось! Множество эльфов готовы стать ей друзьями, только бы быть поближе к ее дедушке, который заправляет капиталами». «Вот именно. Им не нужна сама Элья. Им нужно выгодное знакомство и деньги. А она нет. Безусловно, они могут изображать сочувствие, а за спиной посмеются или позлословят. И Элья, думаю, об этом прекрасно знает. Поэтому вместо того, чтобы пожаловаться близкому человеку, точнее, эльфу, она идет в туалет и напивается в одиночестве. Почему? Да потому что у нее нет никого, кому она бы верила. Кто не позлорадствовал бы за ее спиной, не стал бы использовать эту информацию против нее, не отмахнулся бы от ее проблем, а посочувствовал и поддержал». Чем дольше говорила Арина, тем больше убеждалась, что все так и есть. «Я думаю, Элье очень хотелось просто по-человечески поговорить. Иначе она не стала бы выбалтывать мне все свои секреты. Вот поэтому мне ее жалко». Гвирл задумчиво поскреб подбородок. «Наверное, ты права», — заключил он. «Но что с ней делать?» «А ты не мог бы определить, нужна ли ей помощь врача?» Эльф подошел к лежащей Элье и стал водить над ней руками. «Ничего фатального. Через несколько часов протрезвеет, попьет водички и будет в порядке», — поставил диагноз он. «Я, конечно, не целитель, но кое-что могу. Мы вообще легче, чем люди, переносим интоксикацию спиртными напитками». «Да, я знаю, мне мало рассказывал, но бутылок было очень много. К К тому же это смотря что пить. Есть такое средство, которое вырубает эльфов буквально с пары глотков». Она вспомнила, как первый раз увидела качающегося Мэла на пороге своей квартиры. Везет ей на пьяных эльфов. «Не может быть!» — недоверчиво сощурился учитель. «Может, может. В моем мире Натан Давидович может такой натуральный продукт забодяжить, что эльфа свалит, а человеку будет хоть бы хны. Не веришь мне, поинтересуйся у Мэла. Он, можно сказать, на себе испытания проводил». «Проводил испытания?» — эхом отозвался Гвир. «Надо будет обязательно его расспросить». По особому блеску в глазах сразу стало понятно, что ее учителя очень заинтересовал неизвестный напиток. Занятие магией прошло несколько скомканно. Спящую Элью немного подвинули, чтобы освободить место для медитации. Однако почувствовать магические каналы и источники в собственном теле у Арины не получилось. Мешала сосредоточиться одна фраза пьяненькой эльфийки. «Он сразу стал твоим! Ты ведь его пара!» Неужели она действительно пара Мэла? Может быть, Астигор солгал, чтобы отводить Элью? Девица она назойливая, а охранник уже доказал свою сообразительность. Теоретически он мог выдумать эту парность, чтобы не участвовать в ее планах. Но тогда при чем тут запрет Индиона? Ничего не понятно. Если бы она была бы парой Мэла, то он ей сказал бы. Почему он должен молчать? У него нет для этого причин. Наоборот, он бы мог быстро убедить ее в своих чувствах и в серьезности намерений. Арина вдруг сообразила, что Мэл — квартерон, а это значит, в любой момент может почувствовать в другой девушке пару и уйти из семьи. И она ничего не сможет сделать. Арине уже сообщили на одном из занятий, что драконьи пары защищают на законодательном уровне, а раз так, ее брак с Мэлом может разрушиться в любой момент. Надо сказать, это осознание совсем не способствовало спокойствию и внутреннему созерцанию. Гвир, видя, что его ученица взволнована, решил закончить занятие досрочно. «Ладно, на сегодня достаточно», — постановил он. «Сейчас должен прийти преподаватель по правовым аспектам и нормам, а тут запах, как в дешевой ночлежке, и чуть живое тело в уголке для медитаций. Поэтому закончим сегодня немного раньше. Надо отбуксировать нашу одинокую пьяницу в ее кабинет. Пусть лучше приходит в себя на рабочем месте, чем отравляет тут атмосферу перегаром». К приходу учителя по праву Арина привела себя в порядок и немного успокоилась. В конце концов, она слишком многого хочет. На земле любой мужчина в теории может уйти из семьи, разлюбить или измениться настолько, что жизнь с ним станет мукой. Арина хорошо помнила, как 7 лет назад ее подруга Аня выходила замуж. Пусть сразу после школы, но они с Виталиком были влюблены друг в друга и отлично смотрелись вместе. Никто и подумать не мог, чем все закончится. После свадьбы родился ребенок, и вскоре начались проблемы. Безденежье, ссоры. Виталик стал выпивать, поднимал на жену руку, погуливал на стороне, но развода не давал. Когда, наконец, у мужа, с которым подруга давно не жила вместе, появилась новая пассия, и он согласился развестись по обоюдному согласию, Аня танцевала от радости. Кто знает, как сложится жизнь. Может быть, у них с Мэлом ничего не получится. Может, она и рада будет, если он уйдет к другой женщине. И вообще, на земле никто не дает гарантии, что муж будет любить тебя одну. И ничего, люди женятся. Всегда как-то жили без этой парности и сейчас живут. А тут она наслушалась о парности, поэтому хочет любви навсегда. Вопреки самоубеждению, сердце сжималось от мысли, что Мэл встретит другую и перестанет смотреть на нее так, будто она единственная женщина во Вселенной. Однако усилием воли Арина все же загнала ненужные мысли подальше и сосредоточилась на уроке. Правда, судьба вновь решила проверить на прочность ее нервы. Учитель по праву, который представился как Кварнакел, оказался строгим пожилым эльфом и, как назло, начал рассказывать о парности, а потом задал на дом несколько практических задач на эту тему и посоветовал взять специальную литературу. После занятия Арину сразу же увел Мэл, затащил в какой-то чулан под лестницей, где они долго целовались. Настроение улучшилось, однако жених заметил ее состояние. «Что-то случилось?» — обеспокоенно спросил он, когда они медленно брели по саду. «Ты какая-то напряженная сегодня». Арина снова удивилась той чуткости, которую проявлял Мел. Ни один из ее мужчин не был таким внимательным. «Нет, я просто немного устала. Препод по праву дал задачи. Надо к следующему уроку их сделать. А еще случай с Эльей немного выбил из колеи». Девушка рассказала о том, как нашла в туалете пьяную эльфийку, довела до комнаты, о разговоре с Гвиралом и своих соображениях насчет Эльямель. «Знаешь, она столько мне наговорила, что боюсь даже представить, что будет дальше. Наверное, Элья станет ненавидеть меня еще больше», — закончила рассказ Арина. В процессе разговора они дошли до дома. «А что такого она наговорила?» Мел, прислонив ладонь к двери, открыл квартиру. «Ну, разное». «Например?» «Что она пришла к Астигору, к тому охраннику». «Да, я помню». «И предложила какой-то план, чтобы нас разлучить». Арина зашла в ванную комнату и открыла кран, чтобы помыть руки, поэтому за шумом воды не расслышала, что сказал Мел, последовавший за ней. Похоже, он выругался. «Ты что, рычишь?» «Продолжай». Астигор отказался участвовать. Видимо, понял, что связываться с ней себе дороже. Даже сочинил отмазку. Вроде того, что мы с тобой пара, и теперь Элье ничего не светит в любом случае. Собственно, это и послужило причиной того, что золотая девочка надралась в туалете. Судя по всему, Астигор был весьма убедителен. «Еще бы он не был убедителен», — хмыкнул Мел. «Сам видел, как я в первый раз обратился от злости на Эйфреля и беспокойства за пару». «Пару?» Арина смотрела на улыбающегося эльфа и боялась поверить в то, что услышала. «Получается, я твоя пара?» «Да», — гордо ответил жених. «Пара, значит?» Внутри девушки начал закипать гнев. Она сегодня весь день переживала, с болью в сердце смирилась с тем, что он может встретить другую и уйти в любой момент, оставив ее одну. А он, оказывается, все знал и скрывал. «Я собирался тебе сказать, но...» «Интересно, когда ты все-таки собирался мне об этом сообщить?» С негодованием перебила его Арина. Внутри все горело от возмущения и обиды. «После дождичка в четверг? Когда рак на горе свистнет?» «Раки не свистят», — пробормотал Мел, отступая от взбешенной невесты. «Вот именно! И так уже все знают, кроме меня! Советник Индион, Астигор, Элья знает! Даже этот Кваквакил, или как там его, знает! Не просто так он задачки по парности задавал и на меня посматривал! А я что делаю? Сижу и стараюсь не показывать, что внутри от боли все печет!» Арина разъяренно толкнула Мела в грудь. «Ты хоть понимаешь, что я чувствовала, когда думала, что ты найдешь другую и уйдешь с ней? Потому что она будет твоей парой. Законы защищают пары. Пары! А я кто? Так, никто. И я ничего не смогу сделать. Только смотреть вслед, как ты уходишь. И осознавать, что больше никого и никогда не полюблю. После тебя вообще». «Тише, тише». Мел бережно ее обнял. «Я тоже тебя люблю. Прости, не подумал, что тебе будет так больно». Он немного отстранился и стер пальцами влагу с ее щеки. И только тут Арина поняла, что плачет. Нежно прикасаясь губами к ее лицу, он шептал. «Я так боялся сделать что-то не так. Боялся испугать тебя своим напором. Боялся давить на тебя. Боялся, что ты меня оттолкнешь, потому что парность ограничивает свободу. Прости, что не сказал, но ты была такая недоверчивая, далекая, словно звездочка. Арина!» Она всхлипнула, потому что руки Мела нырнули под одежду, запустили мурашки по коже и нетерпеливую, предвкушающую дрожь. Его губы ласковые и нежные, страстные и требовательные, сводящие с ума. Такие родные. Невозможно устоять. Мел подхватил невесту на руки и занес в спальню. Медленно снял одежду, шепча на ушко всякие приятные глупости, и Арина млела от удовольствия, от возрастающего желания, от понимания, что Мел никуда не денется, что он действительно любит и нуждается в ней так же сильно, как она в нем. Она его пара, он ее. И это внезапное осознание стерло страхи, сомнения, стеснения и вообще любые мысли и оставило только их стремление стать единым целым. Все ее естество тянулось к Мэлу, и Арина перестала себя сдерживать. Это был новый уровень ощущений, обретение себя в другом человеке. Будто когда-то очень давно она потеряла часть себя, и вот теперь, наконец, нашла и безумно счастлива. На какой-то короткий миг Арина услышала отзвук чувств Мэла. Его восхищение, сильное желание, заботу, нежность. Это было невероятно. Захотелось самой показать, как он ей дорог, сделать что-то приятное. И она, перехватив инициативу, оказалась сверху. Как он на нее посмотрел, как на совершенство, с восторгом, страстью, ожиданием и с какой-то мальчишеской улыбкой. Арина затопила желание. Она ласкала его тело и сходила с ума от его чуткости. Она видела, как Мэл сдерживается, отдавая ей ведущую роль. И это зажигало все больше и сильнее. В какой-то момент он все же не выдержал. Положил руки на ее бедра и стал двигаться. Резко, мощно, приближая развязку. Арина распахнула глаза, задыхаясь от острых ощущений, вглядываясь в лицо Мэла, словно видела в первый раз. Сейчас он был безумно красив. Слегка запрокинутая голова, чуть приоткрытые глаза, ставшие почти черными от страсти, выпирающий кадык, напряженное тело, вздувшиеся мускулы на руках и хриплые стоны, срывающиеся с губ. Все это сводило с ума. По его телу прокатилась судорога, и Арина тоже вздрогнула и застонала, разделяя с любимым этот миг наивысшего наслаждения. «Выходи за меня замуж», тихо сказал Мэл, когда они расслабленные лежали на кровати. «И не подумаю». «Это еще почему?» «Как можно выходить за того, кто скрывает важные сведения? Про пару не рассказал, так? Неизвестно, что еще ты от меня утаиваешь». «Ну, не то, чтобы утаиваю». «Вот как!» Арина отчетливо почувствовала, что жених еще не все ей поведал, и поднялась на локте, чтобы заглянуть в лицо. «Значит, ты еще что-то скрываешь. Тогда рассказывай». «И не подумаю», — ее же словами ответил Мэл. Девушка едва не задохнулась от возмущения. «Пока ты не пообещаешь выйти за меня замуж». «Ты шантажист». «Да», — довольно улыбнулся он, перевернулся и навис над девушкой. Нежно поцеловал в шею. «Негодяй». «Снова поцелуй». «Да». Длинные пальцы, едва касаясь, прошлись по ее щеке. «Проходимец!» «Еще какой!» Промурлыкал Мэл и прикусил мочку уха. «Ох!» Рвано выдохнула Арина. «Это запрещенный прием. Когда ты так делаешь, я не могу связно думать. Пусти!» «Никогда!» Прорычал жених, опускаясь с поцелуями все ниже. «Выходи за меня замуж!» «Предупреждаю, я буду убеждать себя, пользуюсь исключительно запрещенными приемами». «Ладно, ох», — простонала она. «Я согласна». Мэл огорченно посмотрел на нее. «Ты почему так быстро согласилась?» — обиженно спросил он. «Потому что...» — Арина постаралась не рассмеяться, глядя на его расстроенное лицо. «Я согласна только при определенных условиях. Во-первых, ты мне рассказываешь все важные сведения, что утаивал до этого, и впредь обещаешь ничего не скрывать. Во-вторых, церемония должна быть торжественной, чтобы были гости, красивое платье, небольшой фуршет. Они просто зашли и зарегистрировались после работы. Договорились?» «Да, думаю, мама все организует, если ты не против». «Не против», немного подумав, ответила Арина. «Но хотелось бы все с ней обсудить». У нее совсем не было времени, чтобы заниматься организацией свадьбы. Да и местные традиции она не знала. «Думаю, завтра вы могли бы встретиться. Поедем в гости к родителям, заодно познакомишься с сестрой». «Хорошо. И насчет первого пункта». Арина постаралась грозно посмотреть на Мэла. «Что ты еще от меня скрываешь?» «Не то чтобы скрываю. Просто до определенного времени это было неактуально. Ненадолго, но ощутил твои чувства. А ты почувствовала мои, верно? Да, это было крышесносно. Это называется принятие. Точнее, только начало этого сложного процесса между парами. Что за принятие? Видишь ли, мало найти пару. Нужно еще суметь расположить ее к себе, открыться ей, довериться и дождаться доверия и расположения от нее. Причем обязательно эти чувства должны быть обоюдными. Разговаривать на серьезные темы, лежа в кровати совершенно голыми, было довольно сложно. Руки Мэлла словно сами по себе нежно поглаживали тело Арины, и это отвлекало. Бывает так, что кому-то в пару достается, казалось бы, совсем неподходящий и разумный, или между мужчиной и женщиной стоят барьеры социального характера, стереотипы, вражда между родственниками, в общем, какие-то сложные обстоятельства. В таком случае принятие своей пары может и вовсе не состояться, или понадобится продолжительное время, чтобы преодолеть препятствие. Но у нас все прошло довольно легко? Нет, еще не прошло. Процесс только начался. Это, безусловно, очень хорошо, но не всегда приятно. То есть я начну все твои чувства ощущать? Нет, только самые сильные. Или только то, что я захочу передать. Но до этого долгий путь. А пока мы будем настраиваться друг на друга. У нас изменится аура. Моя станет немного похожа на твою, твоя на мою. Способности к классической магии у тебя возрастут, и я, возможно, смогу делать что-то из неклассической. Мы сможем обмениваться магией, напрямую наполняя друг другу резерв, практически без потерь при передаче. Кстати, именно это и случилось в твоей квартире. Твоя магия наполнила мой резерв, почти не рассеявшись. Я мог уже тогда сообразить, что ты моя пара, но мне подобная мысль даже в голову не пришла. Ведь я был уверен, что драконьей крови во мне недостаточно. А почему мне тогда стало плохо? Потому что ты продолжала опустошать резерв, видимо, очень хотела меня зарядить, и твоя неклассическая магия исполнила это желание. В любом случае, когда твоя аура настроится на мою, подобных проблем не будет. Магический резерв и у тебя, и у меня возрастет. Мы сможем творить самое манозатратное заклинание, срок жизни сравняется, здоровье укрепится. Это все очень хорошо, но ведь есть какой-то подвох? Вроде того, в моем и твоем организме будут происходить изменения. Я сильный маг, и тело у меня более крепкое, чем у тебя. Мэл посмотрел на обнаженное тело невесты, и взгляд его потемнел. Поэтому, скорее всего, в моем случае все пройдет легче. Продолжил он, с трудом сосредотачиваясь на теме разговора. «У тебя же магические каналы не раскачаны, но аура будет меняться. Это может вызывать неприятные последствия». «Какие?» «Сонливость, быстрая утомляемость, иногда может быть легкая тошнота, отсутствие аппетита». «Ты будто описываешь признаки беременности». «Кстати, о беременности. У пар больше шансов зачать ребенка». «Ох, блин, мы же опять не предохранялись», — спохватилась Арина. «И насколько больше шанс?» «Пока не произошел процесс принятия, не намного. А когда мы настроимся друг на друга, то где-то около 12%. «Не густо». «Так, может быть, не надо предохраняться? Если получится малыш, думаю, ты сможешь его выносить и родить. Деньги есть, можем нанять нянечку и потом воспитателя». «Не знаю, не пойми неправильно, мне бы хотелось ребенка от тебя, но пока я не очень понимаю, как мы тут устроимся. Ты работаешь в Сцидме и будешь пропадать в экспедициях». «Не буду», — перебил Мал. «Пары стараются не разлучать, так что если в экспедицию, то только вместе». «В любом случае, я считаю, что пока рано для ребенка», чуть подумав, сказала Арина. «Тогда надо будет предохраняться, но лучше посоветоваться с целителем. Процесс принятия всегда индивидуален. Пусть лучше специалист нас посмотрит». Разговор сам собой прервался. Желудок девушки вывел жалостливую руладу, и влюбленные побрели на кухню, чтобы, наконец, поужинать. Поздно вечером, лежа в кровати, Арина слушала спокойное дыхание Мэла и размышляла о превратностях судьбы. Раньше она считала, что ей будет необходимо как минимум полгода, чтобы узнать человека и согласиться на брак с ним. Но все случилось иначе. Даже 2 недель не прошло с того времени, как она увидела пьяного Мэла на пороге своей квартиры. Окажется, что минуло несколько месяцев. Завтра они идут ужинать с будущей свекровью и свекром и обсуждать предстоящую свадьбу. А самое главное, Арина не испытывала никаких сомнений в том, что поступает правильно. Иногда достаточно одного мгновения, чтобы решиться. И тот момент, когда она ощутила чувство Мэла, его всеобъемлющую любовь, сжег все ее страхи. Как же здорово, что дедушка привел его тогда. Как хорошо, что все так получилось. Теперь у нее есть любимый, мужчина, который ее тоже любит и ценит. Есть интересная, хорошо оплачиваемая работа, которая никуда не исчезнет. Есть достаток. Ее дедушке скоро вылечит сердце, и, возможно, он найдет тут себе дело по душе. А если нет, всегда может возвратиться и продолжить работу в больнице, ведь противопоказаний по здоровью не будет. Конечно, хотелось еще их собственный с Мэлом дом, в котором она будет выбирать шторки и гарнитур на кухню и всячески обустраивать. А еще, конечно, малыша. Уже в полусне Арине привиделись мальчик с улыбкой, как у Мэла, и девочка с пшеничными волосами.